Глава пятая. Голубой писец. Кто же такой этот тяпка, которому Паша Живой оказывает свои бесценные рекламные услуги? Заглянем на вездесущий сайт. Иван Ильич Тяпов появился на свет в 1956 году в Архангельской области в селе Тяпове, неподалеку от родных мест Михаила Ломоносова. Это село, в наше время ставшее едва ли не прижизненным музеем-заповедником Ивана Ильича, раньше было ничем не примечательным. Народ там с незапамятных времен хлебопашствовал, ходил в море, а зимой случалось, бил от скуки пушного зверя. Правда, советская власть несколько переменила жизнь поморов. В Тяпове была построена звероферма, где выращивали песцов. Будущий магнат начал свой трудовой путь именно с пушного животноводства, хотя особой тяги к этому роду деятельности и не испытывал. Ваню Тяпова резко отличали от односельчан три качества. Во-первых, он совсем не пил водки. Во-вторых, не ругался матом, а в-третьих, с молодых ногтей хотел руководить каким-нибудь трудовым коллективом и имел к этому явные способности. Талант его был замечен. Бойкого молодого человека назначили директором зверофермы, и вскоре предприятие расцвело. Тяпов механизировал кормокухню, повысил среднюю нагрузку на самца во время гона до 6 самок, рационализировал сдирание шкур и довел их качество до экспортных кондиций. Ферма неизменно перевыполняла план, и портрет Тяпова красовался на районной доске почета. Все шло как нельзя лучше, пока однажды осенью не случилось чрезвычайное происшествие. В райком партии прибежал писец. Прежде пушные звери обходили органы власти стороной, а этот не только пришел сам, но еще оказался каким-то странным. Он был наполовину от хвоста до правой передней лапы выкрашен голубой гуашью. Пах алкоголем, дрожал, на вопросы не отвечал и только смотрел на коммунистов умоляющими глазами. Первый секретарь райкома, как следует подумав, решил, что писец — это очень нехороший знак, и велел провести расследование. Звероферма в районе была только одна, и бюро тут же назначило комиссию по проверке тяповского хозяйства. На следующее утро в Тяпово, без всякого предупреждения, приехали две черные волки. Оказалось, что ферма обнесена забором с колючей проволокой. У единственных ворот приезжих встретила вооруженная охрана, одетая в черные телогрейки со странными знаками на воротниках, голова писца, перечеркнутая молнией, а под ней один или два ромбика. Резиновые сапоги бойцов блестели, как хромовые. Столь же причудливую униформу носили бригадиры, рабочие, повара и уборщики производственных помещений. Комиссия переглянулась и проследовала в бараки. Песцы выглядели изможденными, а на их чисто прибранных клетках были вывешены какие-то сложные таблицы и графики. Из расспросов выяснилось, что директор обязал смотрителей каждый день выставлять зверькам оценки за поведение. Провинившихся наказывали так. Вделанная в клетку миска-вертушка, в которую клали корм, закреплялась при помощи специальной задвижки таким образом, чтоб писец не смог повернуть миску лапой. Целый день он бегал по клетке, вдыхая ароматный запах и испытывая танталовые муки. Для самых злостных нарушителей был построен карцер. Но особенно поразил ревизоров отдельный барак, в котором вместо песцов содержались в клетках коты домашние. Комиссия тут же отправилась на склад, где подтвердились самые худшие подозрения. Кошек на ферме перекрашивали в песцов. Здесь же нашлось немало настоящих песцовых шкур, покрытых еще не просохшей голубой краской. Справедливости ради, надо сказать, что на Тяповской звероферме была разработана не только система репрессий, но и система поощрений. Как потом утверждала на суде защита, особо отличившихся сотрудников директор лично поил самогоном, причем зелье получали и люди, и звери. Однако этот эпизод тоже обернулся против Тяпова. Самогон он не покупал в деревне, а гнал сам, используя при этом корма из запасов веренного ему государственного предприятия. Дело о фашистской символике замяли. Начальство тоже любило фильм про Штирлица, и, кроме этого, это могло бросить тень на весь район. Тяпова судили только за самогоноварение, жестокое обращение с животными и нецелевое использование государственных кормов. Иван Ильич на суде своей вины не признавал и уверял, что Песцов, как и все семейство собачек, он нежно любит. Что же до самогона, то тут Тяпов бил себя кулаком в грудь, кричал, что его бес попутал, клялся, что это в самый-самый последний раз, и обещал, что никогда он больше первач гнать не будет. Суд к этим аргументам остался глух. Тяпову дали 2 года условно, сняли из директорской должности и исключили из партии. Казалось бы, его карьера на этом должна была завершиться. Выпавших из номенклатурного гнезда назад никогда не принимали. Но тут грянуло ускорение, потом перестройка, потом гласность, и, наконец, широко распахнулись врата свободного предпринимательства. Иван Ильич сразу шагнул в эти врата и дальше шел только прямым путем, никуда не сворачивая. В 1988 году он переехал в Москву и открыл собственное предприятие — семейный кооператив «Тяпушка». Помещение кооператива располагалось в цокольном этаже сталинского дома на углу улицы Правды и переулка Марины Росковой и состоял из 3 комнат. В первой комнате, в которую можно было зайти с улицы, сидели 2 дочки Тяпова в кокошниках и помешивали в расписных бадьях старинный напиток русского севера «Тяпушку», питье из толокна и намятой клюквы, разболтанной в квасе. В следующей комнате руководители кооператива, сам директор и 2 его сыновей, разбавляли водой неочищенный спирт и разливали его по бутылкам. Впоследствии недоброжелатели утверждали, что вода была из батареи, но Иван Ильич эти наветы всегда с негодованием отметал, заявляя, что воду он брал только из-под крана. В третьей комнате супруга Тяпова наклеивала на бутылке этикетки от водки столичной. Там же находилось забранное решеткой окно, выходившее на так называемый пьяный угол. Утром кооператоры подбирали пустые бутылки, валявшиеся прямо под окном, и в соседнем скверике у школы, и производственный цикл начинался заново. В 1992 году, после отмены монополии на алкоголь, Иван Ильич легализовался и открыл новое предприятие ООО «Тяпка». Теперь комнат было 4, а спирт, который использовали предприниматели, тщательно очищался. Для этого как раз и понадобилась 4-я комната. Синтетический неочищенный спирт заливали в ведро и поджигали. Пока ведро дымило, акционеры спокойно сидели в 4-й комнате, играли в очко на деньги и ждали, пока выгорят примеси. Как только появлялось синее пламя, то есть начинал гореть спирт, они набрасывали на ведро кошму, охлаждали его в ванне, а дальше технологический процесс шел точно так же, как в годы перестройки и гласности. Поменялось только название. Продукт стал называться «Тяповка». Через год Тяпов, не дожидаясь налоговой проверки, закрыл ООО, сразу же открыл ЗАО «Тяпа». Дела шли хорошо. И в 1994 году Иван Ильич за мешок ваучеров приобрел завод «Красный Витязь», который тут же переименовал в «Тяповскую мануфактуру». Это предприятие стало краеугольным камнем его алкогольной империи. В эпоху залоговых аукционов к нему присоединились еще 6 ликероводочных заводов. В 90-е годы, пока рынок изощрялся в названиях, заполняя прилавки льдинками, кристалликами и красными шапочками, Тяпов, не мудрствуя и лукаво, гнал все ту же Тяповку. Однако на рубеже тысячелетий его вдруг словно какая-то муха укусила. Он вообразил себя чуть не художником и решил обновить ассортимент, преобразовав как форму, так и содержание напитков. После тяжких раздумий сам Тяпов сумел выдумать только два сорта виски — Тяпнем Ред Лабель и Тяпнем Блэк Лабель. Иван Ильич, как уже понял читатель, был неравнодушен к своей фамилии. Кстати сказать, словом «виски» он называл все тот же разбавленный спирт, не до конца очищенный от эфира альдегидной фракции, другими словами, лютую косорыловку. Бранд не пошел, и Тяпов решил бросить самодеятельность и нанять профессиональных креативщиков. Креативщики были отобраны по творческому конкурсу и влились в отдел пропаганды и агитации, так на советский манер Иван Ильич именовал рекламный отдел. Впрочем, советские названия подразделений были не единственной и не главной странностью тяповского предприятия. В структуре холдинга была одна особенность, отличавшая его от всех ему подобных — логистика, склад, финансы, планирование, кадры, маркетинг, внутренняя логистика, мерчандайзинг. Все было как у всех, но кроме них и над ними было еще управление делами. Буйно разросшаяся служба безопасности, которую сотрудники между собой называли «гестяпо». Иван Ильич об этом названии знал и никак не возражал. В задачи гестяпо, помимо поддержания дисциплины, входила также охрана Тяпова и членов его постоянно растущей семьи, первый отдел, охрана предприятий, погранотдел, промышленный шпионаж, отдел внешней разведки, борьба с промышленным шпионажем, отдел контрразведки, борьба с внутренними врагами и предателями, ГПУ, главное политическое управление, реклама и креатив, уже упомянутый отдел пропаганды и агитации, содержание провинившихся под стражей, управление спецобъектами и так далее. В начале 2000-х годов на тяповских сотрудниках появилась черная униформа со знаками различий. На левой петлице пиджака две перекрещенные бутылки тяповки, а на правой малые и большие рюмки, обозначавшие ранг данного офицера. Сам Тяпов всегда ходил в штатском, а все корпоративные правила поведения, а также система поощрений и наказаний, были полностью скопированы с тяповской зверофермы. Причем гестяповцы в данном случае играли роль охранников, а прочие сотрудники — песцов. На следующий день после того, как Паша Живой нанес Савицкому незабываемый ночной визит, в штаб-квартире Тяпова случилось ЧП. Шеф приехал на работу только к обеду и обнаружил у себя в приемной четырехрюмочного офицера, который не был записан на прием. Позади него маячила какая-то девица в форме без знаков различия. Иван Ильич, едва взглянув на капитана, понял, что дело серьезное. Учитывая строжайшую иерархию, царившую в холдинге, сотрудник гестяпо мог решиться на прямой контакт с вождем в обход всех инстанций только в самых крайних обстоятельствах, например, если собирался сообщить о готовящемся покушении. Поэтому Тяпов спрашивать ничего не стал, а только движением головы велел капитану войти за собой в кабинет и закрыл дверь. — Иван Ильич, чуть подрагивающим голосом сказал гестяповец, — стажер Голубкова из нашего отдела обнаружила крайне важную информацию. Угроза интересам компании. Разрешите ей лично доложить. — А ты кто такой? — спросил Тяпов. Он сразу расслабился, и физиономия его стала менее красной, чем обычно. Речь шла не о покушении. Офицер не сразу ответил на этот простой вопрос. Он странно посмотрел на шефа и после паузы представился. — Усов. Замнач отдела внешней разведки. Неужели забыли, Иван Ильич? — А почем мне всех знать? — проворчал Тяпов, усаживаясь в свое кресло. — Холдинг громадный, одних менажеров 3000 кормлю. Ну, давай, зови свою практикантку. — Разрешите присутствовать при разговоре. — Присутствуй. Усов распахнул дверь, и в кабинет вошла спортивного вида девица с гладко зачесанными, согласно дресс-коду холдинга, волосами. — Голубкова Мария. Кодовое имя Мурка-терминатор, стажер отдела внешней разведки. — Бойко, — отрапортовала она. — Вольно, вольно. Добродушно откликнулся Тяпов. — Присаживайся, терминатор. В ногах правды нету, даже если они железные. Но докладай, у тебя 3 минуты. Проведенная мною проверка работы внештатного сотрудника, затараторила девица, игнорируя предложение сесть, показала, что в ближайшее время планируется крайне подозрительная и невыгодная для нас операция. В качестве доказательства имею предъявить скриншоты постов, размещенных на ресурсе livejournal.com с расшифровкой оных. — Чего? В лайвжорит в этом в рабочее время посерся? — прищурился Тяпов. Маша Голубкова потупилась. Она понимала суть вопроса. — Естественно, что при таких раздутых штатах работы на всех не хватало. Сотрудники гестяпо проводили время в сети, в основном в социальных сетях и блогах, поскольку были фривольные маршруты, могли привести к встрече с ГПУ. — Я же не развлекаться туда лазила, — обиженно сказала девушка. — Но! — Ты не дуйся, как мышь на крупу, — смилостивился босс. — Веришь, что не развлекаться. Но и кто фигурант? — Некто Савицкий Петр Алексеевич, гендиректор АО ЗТ «Газинап». — Знаю, молодца. Сразу посерьезнел Тяпов. — А ну-ка, Усов, напомни мне, откуда я его знаю. Усов, видимо, успел заранее подготовиться к этому вопросу. Он извлек из внутреннего кармана зеленую папочку, раскрыл ее и зачитал. — В 2004 году по вашему распоряжению велись переговоры с П.А. Савицким о приглашении его в отдел пропаганды и агитации на должность старшего креативщика. Приглашение было связано с потенциально прибыльным проектом Савицкого линейкой безалкогольных напитков «Запахи детства», которую вы намеревались конвертировать в алкогольную продукцию. — Четко работаешь, — похвалил разведчик Тяпов. — Выпишу тебе бонус. — Ну, — продолжал он, обращаясь к Мурке, — и ты хочешь сказать, что он нам конкурент? — По основному профилю и масштабам своей деятельности, конечно, нет, — снова затараторила сотрудница. — Однако, как показало расследование, Савицкий задумал воспроизвести алкогольный напиток, открытый самим Менделеевым и улучшенный его учеником князем Собакиным, между прочим, родным прадедом Савицкого. Повисла пауза. Генеральный как будто окаменел, устремив взор в пространство. Прошло не меньше минуты, прежде чем Тяпов перевел, наконец, взгляд на сотрудников. — Это писец, — сказал он очень тихо. Маша Голубкова взглянула на шефа с удивлением. Коллеги заверяли ее, что сам никогда не ругается. — Какой писец? — спросил Усов. — Голубой. — Непонятно, — ответил Тяпов. — А в чем вы видите... возможные неприятности, — осторожно, — поинтересовался разведчик. — Да в том, что они сделают такое пойло, из-за которого люди вообще перестанут бухать, — гаркнул Тяпов. — Менделеев же против алкоголизма всю жизнь выступал. Я только придурки дал Доне, что он водку изобрел. Образованность и быстрота соображений неотесанного на вид шефа приятно поразили Машу. Все-таки она сделала правильный выбор, когда пошла сюда работать. — А есть и второй вариант, — продолжал Тяпов. — Может, Менделеев и вправду какой коктейль на старости лет придумал. Тогда этому коктейлю цены нет, усекаете? — Так точно! — хором ответили разведчики. — Можно попробовать нейтрализовать Савицкого, — тут же предложил Усов. — Взрыв бытового газа, например, или вот... машинку у него, Вольво. — Или проследить за ним и забрать рецепт, — тихо сказала Маша. Грозный босс ответил не сразу. Он поглядел сначала на Усова, потом на его подчиненную, потом опять на Усова. — Нет, Усов, не будет тебе бонуса. Мышей ты не ловишь. Не 90-е у нас лихие годы. Гибкости учись и смекалки, вот хоть бы у нее. — А ты молодец, девчушка, значит, так, разведчица. Слушай сюда, раз ты всю эту бадью откопала, тебе ею заниматься. Усов, выйдь-ка за дверь, нам тут поговорить надо. Но помни, ты мне ее привел, и ежели она дело провалит, то я тебя уволю из управления и переведу в отдел прямых продаж. Будешь водку ухачем на рынке продавать, усек? Усов сверкнул глазами, вытянулся в струнку, кивнул и вышел. — Так вот, слушай задание, — обратился Тяпов к Мурке. — Войдешь в доверие к Савицкому. Предложишь ему какие-нибудь услуги. Тут Иван Ильич осмотрел девушку повнимательнее. — Ну или не предлагай. Тело твое, в общем, станешь его помощницей. А как только этот гений приготовит пойло... — Заберешь его вместе с рецептом и бегом ко мне. Задание понятно? — Так точно. — Ну и умница. Налево кругом, на работу шагом, марш. Прежде чем выполнить команду, Мурка-терминатор задумчиво посмотрела на шефа и гордо улыбнулась каким-то своим мыслям. — Для нее начиналась новая жизнь, та, о которой она давно мечтала.